Гуру. Учитесь действовать напряженно, но в равновесии полном. Встречая волны противных воздействий, прежде всего старайтесь удержать равновесие. Когда это удалось, можно действовать дальше, установив крепкую связь с иерархией. Но обычно человек успеет и огорчиться, и омрачиться, и расстроиться, и потерять равновесие, прежде чем начать действовать. Не уподобьтесь. Великое качество равновесия включает в себя и самоотверженность, ибо чтобы его уявить, надо отойти от тела, от астрала и даже от потока обычных мыслей, то есть отвернуться от себя.